отчаянно боролся за жизнь, вертясь волчком посреди вихря, прыгавшим ему на грудь проворных созданий. Кажется, их полку прибыло, трезубцы жалили тело, жесткие щупальца тянулись к горлу, взлетали, вертясь отсеченные лапы. В воздухе повис незнакомый приторный аромат странных смол. За ноги цеплялись сразу несколько тварей, пытаясь вскарабкаться выше, оплести руки, повалить. Сварог уже потерял счет жалящим уколом, лишь отмечал машинально, яростно рубя, что серьезных ран ему пока что не нанесли.